Завтра непременно наступит еще одна самая лучшая, и послезавтра, и потом. Кстати, я же давно обещал тебе нового гостя и до сих пор не сдержал слова. Надеюсь, очередная история отвлечет тебя от тревожных размышлений о будущем, которое, несомненно, прекрасно, невзирая на то, что его нет. «Гостя?» – не веря своим ушам, переспрашивает Триша. «Нового гостя? С новой историей?» И не в силах сдерживать охватившее ее ликование, взлетает на дерево просто от полноты чувств. «Если я все-таки когда-нибудь соберусь уезжать», — говорит Макс, «непременно позабочусь, чтобы ты не осталась без гостей и историй. И не раз в полторы вечности, как сейчас, а гораздо чаще. Это я тебе твердо обещаю». Триша смотрит на него сверху вниз. Она знает, что в этом монологе есть только одно слово неправды — «если». Макс уже все решил. Но про гостей и истории он точно не врет. И значит, неизбежная новая жизнь, наступление которой наверняка можно чуть-чуть отсрочить, но никак не отменить, действительно может оказаться ничуть не хуже нынешней. «Мне теперь еще с дерева слезть», — вздыхает Триша. «Сама не понимаю, зачем так высоко забралась?» «Слушай, а когда открываются лавки?» – спрашивает Макс. Вот, казалось бы, знаешь уже, что от Макса можно ждать чего угодно, а он все равно находит способ удивить. Поднялся еще до рассвета, пришел на кухню и кофе сам сварил. Да такое, что даже Франк, пожалуй, заинтересовался бы рецептом. А теперь про лавки спрашивает. «Какой вдруг стал хозяйственный? С чего бы?» «Смотря какие и где», – отвечает Триша. «На нашей улице и по соседству ближе к полудню, а на другом берегу гораздо раньше, уже через пару часов откроется. Тебе что именно нужно? Если еда или цветы, просто иди на рынок, он уже работает. И все пекарни тоже открыты. Или ты уже все новые штаны перепачкал и хочешь еще?» «Сам толком пока не знаю, что», — говорит Макс. «Но совершенно точно не еда. И не штаны. С такой скоростью их даже я пачкать не умею. Скажем так, мне нужна всякая всячина. Игрушки, свечи, чашки, ленты, башмаки, часы, пуговицы, еще что-нибудь. Пока своими глазами не увижу, не пойму». «А тебе нужны новые вещи или старые тоже подойдут?» «Понятия не имею. Может быть, старые даже лучше. Или нет. А что?» «Если перейти рыночный мост, а потом сразу свернуть налево, там на набережной с утра пораньше собираются старьевщики. Ты их сам издалека увидишь. Не знаю, найдется ли у них то, что тебе нужно, но пока будешь смотреть, как раз начнут открываться лавки. Их на том берегу возле рынка полно, самых разных. Я бы сама с тобой пошла и все показала, но кофейную гущу оставить не на кого. Франк, сам видишь, гуляет где-то, а соседи любят у нас по утрам кофе пить». «Ничего», — говорит Макс, — «небось не потеряюсь». И правда, не потерялся. Даже к обеду не опоздал. Явился с двумя тряпичными сумками, большими, туго набитыми, но, похоже, не слишком тяжелыми.